вперед. На голос темноту в сотни шагов впереди разорвали десятки выстрелов. Князев упал, не сделав и двух шагов. Аглая быстро переползла туда, где он лежал. Командарм еще тяжело и хрипло дышал, хотя ниже груди был весь залит кровью. Неприятельская стрельба не прекращалась, но вся шла поверх голов. Неопытные бойцы, да еще и в торопях, всегда берут прицел выше, чем следует. «Командир жив! Помоги оттащить!» — крикнула Аглая парню, случившемуся неподалеку. Ликса, перебежкой проскочив открытую проплешину, рухнул рядом. Видно, он тоже решил держаться поближе. Вдвоем они сумели затащить Князева обратно в руины мельницы за несколько секунд до того, как противник разобрался наконец в обстановке и повесил над головами осветительную ракету. Вынув свой свисток, Аглая скомандовала отход. Сильно поредевший отряд, огрызаясь огнем, возвращался развалинами села. Их особо не преследовали, провожая длинными неприцельными очередями станковых пулеметов. К одинокому эшелону из трех товарных вагонов на покинутый разъезд вместе с Аглаей вышло 46 человек, да полтора десятка тяжелораненых притащили на санях и носилках. У нее совсем не осталось патронов. Последняя французская граната хранилась у сердца, в специально вшитом потайном кармане шинели. Ее Аглая сберегала для особенной встречи, час которой пока не пробил. Глава 7. Ротный командир Объединенной Народной Армии Алексей Егоров, Ликса. Январь 1920. «Доктора бы сюда», — беспомощно сказал Ликса. «Смысла нет», — тихо ответила Аглая. У разъезда, где выгружались из поезда остатки добровольцев, их ожидали санитарные сани. Туда едва поместились тяжелые раненые, те, кто не мог идти сам. Четверо из них умерли еще в вагоне, у остальных, пояснил усталый фельдшер, шансы есть у всех, кроме Князева. Фельдшер был новенький и не узнал легендарного командарма в лицо, иначе, верно, потеснил бы ради него других, рискуя, что перегруженные сани увязнут в снегу. Но сообщать ему, кого он сейчас вычеркнул из списка живых, никто не стал. Князев бы этого не хотел, и без фельдшера ясно как день было, что командир не жилец. Командарма положили на снег, и дюжина человек осталась с ним. «Не смей говорить о командире как о покойнике», — взвился Ликса, и Аглая, всегда такая ершистая, слова ей поперек не скажи, только положила руку ему на плечо. Вьюга бросила Ликсе в лицо горсть колючего сухого снега. «Надо бы лежанку командиру собрать, замерзнет же», — сказал Ликса. Сознание пыталось привычно схватиться за какую-нибудь работу, за то, что можно сделать, только бы уйти от понимания, что сделать уже ничего нельзя. «Не нужна ему лежанка», — сказала Аглая. «И, право же, Алексей, надел бы ты шинель. Командиру теперь без надобности, а если ты замерзнешь насмерть, кому лучше будет?» Она, верно, была права. Своей шинелью он укрыл Князева, не мог смотреть, что осталось у того ниже груди. Сперва Ликса не чувствовал холода, но время шло, метель не утихала. Хуже того, что Князев был при смерти, оказалось то, что он никак не мог умереть, хоть и оставался в забытии. Иногда он шептал что-то бессвязное, иногда стискивал в кулак пальцы уцелевшей правой руки. Иногда стихал, но снежинки все еще таяли у него на губах. Раздался многоголосый вой. Волки этой зимой стали для повстанцев большей угрозой, чем правительственные войска. За год восстания в лесах было брошено столько непогребенных тел, что волки отъелись и размножились сверх всякой меры. Аглая смахнула с ресниц замерзшие слезы и сняла с предохранителя пистолет. Ликса знал, что у нее достанет решимости. И все же мужчиной здесь был он. «Обожди, Гланя, я сам». 4 года Ликса прослужил под командованием Князева. Растерянный деревенский парнишка, он был забрит в армию 19 лет от роду. Господа офицеры смотрели на таких, как он, Олухов с усталым брезгливым раздражением. Он все никак не мог осознать, куда и зачем попал и что делать, как выполнять малопонятные команды этих чужих людей. Дома он вроде бы считался сметливым пареньком, здесь же все время чувствовал себя непроходимо тупым, путал право-слева, свою казарму с чужой, приклад с затвором. И только попав в тогда еще роту Князева, Ликса ощутил себя наконец на своем месте. Здесь царили строгие, но понятные правила. Командир все объяснял по-людски и по-людски же относился к солдатам. Князев не смотрел на солдат свысока, не требовал к себе уважения руганью и затрещинами, и потому уважали его не за страх, а за совесть. У него были свои грехи, по пьяному делу он впадал в раж, мог и в дычу дать не за дело, но, протрезвев, неизменно просил прощения, ежели был неправ. Когда большая война захлебнулась, Лексе некуда было идти. Мать писала, что братья женились, детки пошли, и землицы едва хватает, чтоб худо-бедно прокормить всех. И рада бы обнять сына, да куда ему домой, такому большому и прожорливому. Но Лекса не вешал нос, за князевым он готов был хоть в Красную армию, хоть в Белую, хоть в Зеленую, хоть к черту на рога. За эти годы Лекса вырос от сельского пентюха до ротного командира. Командир столько сделал для Лексы. Теперь пришел черед Лексы сделать кое-что для командира. Лекса вытащил наган. Комиссар появилась из ниоткуда, из вьюги. Чудо, что дозорные не пристрелили ее в этой пурге. Спрыгнула со спины хрипящего, не загнала бы конягу, Робеспьера. Никого ни о чем не спрашивая, направилась прямо к князеву, словно он был магнитом, а она – железом. «Командир», – звонко, отчетливо сказала Саша. «Посмотри на меня, командир». Князев тяжело открыл глаза. На миг шевельнулась безумная надежда, что сейчас комиссар вернет его к жизни, не зря же шепчутся, будто она ведьма. Лекса знал, что ничего-то она не может, она сына своего не спасла и никого не спасет. Однако надежда, паскуда такая, умирать не желала. Князев дернул рукой к левому карману кителя и прохрипел что-то неразборчивое, но комиссар, похоже, его поняла. Удерживая его взгляд, Саша сказала: «Да, командир, я вытащу твоих детей, не брошу их там, с этой мразью, даю тебе слово». Князев прикрыл веки, в его выдохе Лексе почудилось облегчение. Саша взяла руку командира в свои, крепко сжала. «Спасибо за службу, Федор. Мы продолжим, мы их всех перебьем, мы закончим эту войну». Этого он, похоже, уже не слышал. Хрипы в его груди оборвались, сведенные судорогой пальцы наконец расслабились. Он отошел, волки взвыли с новой силой, их вой сливался с завываниями вьюги. Саша сняла накрывающее тело шинели и бросила Лексе. Из метели выехали новые всадники, Лекса узнал конвой, приставленный к комиссару. Саша сильно оторвалась от своих людей, как они только не потеряли ее в этой пурге. «Дай фотографический аппарат», — обратилась Саша к командиру конвоя. «Чего?» — не понял тот. «Машинку, которую отобрали давеча у недоумка из 8-й роты, ну?» Взводный глянул на комиссара с сомнением, но полез в вещмешок. Саша взяла у него черную коробочку, с полминуты повозилась с ней, потом поднесла к глазам и нажала на кнопку. Отошла в снег на пару шагов, повторила, опустилась на колени, как стрелок, выбирающий позицию. «Чего ты творишь, комиссар?» – спросил кто-то. «Время ли теперь?» «Теперь», – спокойно ответила Саша. «Время. Это не по-людски, так нельзя». «Нельзя», – согласилась Саша. «Но надо». Глава 8. Комиссар Объединенной Народной Армии Александр Гинзбург. Январь 1920 года. «Объясни мне, что случилось на Раненбургской», — попросила Саша. Белоусов принялся спокойно, обстоятельно рассказывать. «Противник все время пытался охватить наш фланг, а Князев парировал контратаками в центре. Мы допросили пленных и выяснили, что у белых 9 пехотных батальонов против наших 12, но очень сильная артиллерия. Когда движение на железной дороге остановилось, стало по-настоящему опасно. Наши пушки замолчали, патронов тоже оставалось в обрез, мы ведь снабжались с колес. Так что за нами к вечеру оставалась только часть станции, мы отошли практически по всей линии и оказались в полуокружении. Хорошо, мы днем изрядно потрепали их кавалерию, и потом они уже боялись атаковать. Я еще до вечера отправила к вам поезд, он пришел как нельзя вовремя. Уже темнело, самолеты убрались наконец. В 5:15 мы поднялись в контратаку и прорвали их фронт. 2 батальона отрезали от главных сил. Похоже, их командир тогда потерял уверенность в себе. Они отошли повсюду, начали окапываться, явно ожидая, что мы сейчас перейдем в наступление. Но мы вместо этого отступили. Почему? Ты же знаешь наши потери. К тому же боеприпасов много израсходовали. Так что же выходит? Саша нахмурилась. Они победили, ждать посланного за попом Ваську можно было и в тепле, но во всех обывательских избах яблоку было негде упасть, а Саша хотела побеседовать с мужем без посторонних ушей, потому они мерзли на занесенном снегом крыльце сельской церквушки. Белоусов давно завел обыкновение кратко и понятно пересказывать ей фронтовые события. Эти отношения начались между ней и начальником штаба задолго до тех, что привели их в итоге к порогу этой церквушки. Бывшие офицеры, которых в РК называли военспецами, комиссаров обыкновенно недолюбливали. 51-й полк не был исключением, тем более что в него направили не просто штатского, но вдобавок еще и девицу. Оскорбленные до глубины души офицеры быстро поняли, что никакого военного опыта у комиссара нет и армейской терминологии, не говоря уже о жаргоне, она не знает. Открыто перечить комиссарам в то время было опасно, поэтому непрошенную начальницу принялись изводить, нарочито усложняя доклады. Белоусов поначалу грешным делом и сам взял манеру вворачивать выражения вроде «товарищ комиссар», «как вы посоветуете дебушировать поминование дефиле», или «позицию занять на боевом гребне», «стенку оврага эскорпировать», лишь бы полюбоваться, как комиссар кусает губы, стыдясь открыто признаться в невежестве. Но после начальник штаба пожалел старательную и, в сущности, незлобную девицу и при случае будто бы между делом пересказал ей содержание последнего совещания простым, понятным дилетанту языком. С тех пор так между ними и повелось. «Мы проиграли?» — повторила вопрос Саша. «Если во что-то она до сих пор верила, так это в то, что Белоусов ответит ей со всей возможной честностью. Поле боя осталось за белыми, так что формально они могут считать это своим успехом. Но это первая победа. У них в изобилии техники, однако теперь не будет хватать людей на гарнизоны, карательные отряды, сопровождение транспортов снабжения. А значит, быстро задавить партизанскую войну не получится. Мы купили себе время. Будем надеяться, что время работает против них. У них такие же потери, как у нас, и поэтому они нас почти не преследовали. Увы, их потери меньше наших, полагаю. Мы сильно пострадали от артиллерии, но у них и боевых войск, то есть за вычетом всяких частей обеспечения, меньше. Кстати, к ночи их пушки почти что замолчали, рейд на линию в их тылу, который провела Аглая Павловна, и взрыв состава со снарядами в Рижске вызвали перебои в снабжении. Там, похоже, взорвались и химические боеприпасы, как будто даже новейшие отравляющие газы вроде иприта. «Подожди, иприт?» Саша резко вдохнула морозный воздух. «Да как же это? Они что же, привезли газовые бомбы сюда, на Тамбовщину?» «Именно так, господи! Что теперь стало с Рижском? Перевозки на железнодорожном узле будет трудно вести как минимум месяц. Нужна дегазация, разбор обломков, восстановление инфраструктуры. Плюс мост, плюс разъезд. Да к черту разъезд! С городом что? С людьми? Ну? Газ непредсказуем, мы не знаем, сколько утекло, какая концентрация на местности, как менялся ветер. Точное число жертв пока неизвестно даже им, но теперь город придется эвакуировать. Саша старалась справиться с дыханием, люто хотелось курить, но табак весь вышел. Точное число жертв неизвестно, оно всегда неизвестно, кому надо считать. Все требуют жертв, только сами жертвы уже ничего не требуют. На ком эти смерти? На нас или на них? Их газовые бомбы – наша диверсия. Надо будет говорить войскам, что белые сами взорвали газовые бомбы в уездном городе. А те станут писать в газетах, что это мы, кто виноват на самом деле. Задохнувшимся в своих постелях людям без разницы. И было еще кое-что. Тут-то ясно, кто в ответе. На совещании сказали, наш рейдовый отряд подорвал санитарный поезд, сказала Саша. Я правильно поняла? Белоусов устало кивнул. Ему, верно, тяжело стоять, опираясь на костыль, но присесть тут ни на что. Этого Ваську за смертью посылать, раздраженно подумала Саша. Я не понимаю, почему мы это сделали, зачем? Задача же была уничтожить мост. Поезд своими обломками максимально усложнит задачу восстановления моста, терпеливо объяснил Белоусов. Обстановка была такая, что выбирать не приходилось. Какой поезд пошел, тот и взорвали. Но так нельзя, замерзшие губы слушались плохо. Есть какие-то правила и на войне. Саша, когда же ты поймешь, вздохнул Белоусов. Война – это способ навязать противнику свою волю путем неограниченного применения вооруженного насилия. Потому военная целесообразность всегда начинает преобладать над правилами. Мы, все воюющие, находимся в таком месте, где правил нет, есть только успех или неудача. Все попытки как-то ограничить насилие со времен шумеров и античности регулярно нарушались. Полагаю, что и ранее, но письменных источников не сохранилось. Давай еще будем античностью прикрываться, взвилась Саша. Каннибалов тоже вот можно вспомнить. К черту шумеров, скажи лучше, мы-то почему превращаемся в эдакую мразь? За это мы сражаемся, что ли? Мне все кажется, что я становлюсь чудовищем на этой войне, но смотрю на вас и вижу, что сильно отстаю. Саша не могла себя сдержать, хоть и понимала прекрасно, что гнев ее направлен не по адресу. Решение о подрыве поезда с ранеными принимала Аглая. Но Каглая комиссар давно уже попросту боялась подходить с такими вопросами. А муж слушал ее, и он был в ответе за всю операцию. «Да, я поняла, что они бомбили наш санитарный поезд первыми, но нас это не оправдывает», — ярилась Саша. «Если мы, такие же не люди, как они, какого черта мы вообще воюем с ними? Послушай, прекрати это, а...» Саша осеклась. Никогда прежде Белоусов не повышал на нее голоса. Ей мигом сделалось стыдно. Ее муж держится на последнем пределе сил. Князев, с которым они пуд соли съели, мертв. Народная армия разбита, будущее не сулит ничего доброго. Сам Белоусов дважды ранен. И тут еще она со своими моральными принципами. «Прости меня», — тихо сказала Саша. «Ты меня прости, родная», — Белоусов обнял жену за плечи. Она спрятала лицо у него на груди. «Это ведь твоя работа, задавать такие вопросы. Даже если ответа на них нет, даже если невозможно действовать иначе, где мы окажемся, если никто не станет задавать подобных вопросов». Так они и стояли, обнявшись, на пороге сельской церквушки, и каждый знал, что в другом найдет понимание и поддержку. Что бы ни случилось, они всегда будут на одной стороне. «Это ведь, — подумала Саша, — и есть настоящая связь между людьми, а не то, что она себе навоображала, дурочка. Нужные и правильные вопросы». Саша чувствовала, что есть еще какой-то вопрос. Если задать его и найти на него ответ, это объяснит многое. Саша задумалась. Врага проще видеть единой темной массой, не имеющей лиц. Но ее работа в другом, она должна знать своего врага. «Они бомбили наш санитарный поезд», — протянула Саша. «А кто конкретно его бомбил, и кто мог отдать такой приказ?» «Их авиация, это французы», — ответил Белоусов. «Союзники поставляют новому порядку не только технику, но и специалистов, разведчиков, связистов, летчиков. Едва ли генерал Вайс Виклунд отдал приказ уничтожить санитарный поезд. Скорее там было что-то вроде наносить бомбовые удары по станциям и разъездам. Задача – уничтожение подвижного состава». Саша кивнула. С Вайс Виклундом она была, как то ни странно, знакома. Там, в Рязани, он произвел впечатление человека благородного. Впрочем, верно, симпатию у нее вызвал бы любой, кто вытащил бы ее из застенков окт. Хотя Павел Францевич и видел в Саше исключительно средство достучаться до беглой дочери, а все равно обошелся с ней по-людски. Саша помнила, с какой отчаянной тоской генерал вспоминал Аглаю, а теперь они обмениваются посланиями через взрывы и артиллерийские обстрелы. Думая об этой семье, Саша всякий раз трусливо радовалась, что у нее самой детей нет. Она подняла лицо на мужа. Но раз Вайс Виклунд такого чудовищного приказа не отдавал, почему из дюжины наших поездов французы уничтожили именно санитарный, с красными крестами? В этом же даже нет военного смысла, раненые нас только отягощали. Они нарочно выбрали именно эту цель, не обязательно. Не стоит полагать авиаторов эдакими богами войны. Идут самолеты на высоте около километра. Что там внизу, видно плохо, да нет и охоты рассматривать. Когда обнаружена цель вылета, решение надо принимать быстро. Не факт, что кто-то из экипажей заметил кресты. Они бомбили все подряд поезда, весь день вспомни. Может, и так, упрямо повторила Саша. И все же, из дюжины целей первой поражена именно эта. После уже и Аглае было проще подорвать мост под их поездом с ранеными. И АГПшникам, которые прямо сейчас, пока мы говорим, берут заложников, тоже станет проще. Это уже очень давно происходит. Мы теряем все, что только было в нас человеческого, а вокруг все время вертятся иностранцы, и они одни не остаются в накладе. Обе стороны на Тамбовщине стреляли друг в друга патронами, купленными за счет французов. Когда Саша впервые об этом услышала, это знание показалось ей таким страшным, что она решила, будто ее немедленно должны убить. Но после она охолонула и поняла, что, верно, всем власть имущим этот секрет Полишинеля давно известен, а с вершини насталось бы заморочить ей голову, чтоб напугать и манипулировать в своих, как обычно, интересах. Все знают, что гражданская война поддерживается иностранцами и выгодна только им. Просто поделать с этим ничего нельзя. Все зашло уже слишком далеко, примирение невозможно, война будет идти до полного уничтожения одной из сторон. Как бы ни был слаб новый порядок, восстание еще слабее, потому уничтожены будут они, но не сегодня. В конце улицы показался Васька. За ним плелся, увязая в снегу, мужичок в тулупе и валенках, так и не скажешь, что поп. Ты уверена, что должна обменять себя на Князевых? Нет другого решения? Белоусов спросил таким тоном, будто интересовался, не жмут ли ей новые сапоги, но Саша заметила, как проступили желваки на его скулах. «Я не вижу другого решения», — ответила Саша также буднично. «Мы такой дорогой ценой купили это время. Я не могу теперь просто сидеть и ждать, чтоб оно сработало на нас. Я сделаю так, чтоб оно сработало на нас против них, если смогу. А потом, я слово командиру дала. Ты все еще хочешь венчаться со мной?» Белоусов через силу улыбнулся. «Вроде бы больше ни с кем. А ты не передумала? Даже не надейся. Я не передумаю. Никогда. Зря мы выехали на ночь глядя, в которой уже раз пробурчал начальник комиссарского конвоя. Заночевали бы спокойно с четвертой ротой». «Нет, не зря», — упрямо повторила Саша. «Я говорила тебе, фрол, эти новости наши люди должны узнать как можно скорее, и от меня, потому что слухи летят быстрее пуль, и какой отряд услышит о заложниках не от комиссара, может решить, будто мы скрываем от них правду, а там и до дезертирства недалеко. Мы, главное, с пути-то не сбились, фрол, да не, две версты осталось, скоро будем, а все одно напрасно мы туда едем». Сенька Кривой много воли взял, народец у него лихой в отряде, большевиков по старой памяти не жалуют, да и Антонову подчиняются без особой охоты. Князева уважал, было дело, а теперь до беды бы не дошло. «Не дойдет», — Саша плотнее запахнула платок на груди, после прижала замерзшие ладони к теплой шее Робеспьера. «Вы, как бы все ни повернулось, пальбу не начинайте только. Справлюсь с Кривым, и не с такими управлялась». «Стой, кто идет?» — окликнул часовой. Фрол назвал пароль, и отряд проехал вглубь лагеря. «Собери всех, и семена позови», — сказала Саша одному из людей Кривого, спешиваясь. Собирались не спеша, заставляя ее мерзнуть и злиться. Сам Кривой соизволил выйти из землянки только спустя четверть часа. «Чего надобно, комиссар?» — спросил он хмуро. «Такое дело, товарищи», — Саша повторяла это в четвертый раз за сегодня, перед четвертым уже отрядом. «Основные силы белых под Раненбургской мы разбили. Их армия обескровлена и полноценное наступление развернуть не сможет. Железную дорогу им теперь месяц восстанавливать, не меньше. Город Ряжской тенелюди выморили ядовитым газом. Но и мы многих потеряли, у нас почти 1000 убитых и раненых 3000. Командир Федор Князев погиб, прикрывая отступление. Почтим память павших минутой молчания. Требовать, чтоб все сняли шапки, Саша не стала. Мороз к ночи усилился. Люди Кривого, вытащенные из теплых землянок, смотрели на нее хмуро, но минуту молчания прервать не решились. И их товарищи полегли в том бою. Саша глянула на танк. Минута истекла. Пора было переходить к по-настоящему скверным новостям. Главком Антонов скомандовал отступление на юг. «Ваш отряд завтра получит приказ из штаба. А сейчас я о другом вам расскажу. Видали такое уже?» Саша сняла рукавицы, заткнула их за пояс и достала из кармана листовку с двумя черными полосами поперек. Не ту, что отвезла Князеву две недели назад. Это была из новой партии. «Не видали мы тут ничего?» Сенька Кривой смачно харкнул на снег. «Чем еще стращать нас станешь, комиссар?» Саша глубоко вдохнула морозный воздух и обвела глазами собравшихся. Обычно она выступала перед своей армией из седла, но не теперь. Такие новости ни в коем случае нельзя сообщать, глядя сверху. Новый порядок стал брать в заложники семьи восставших. Их свезли в Тамбов и заперли в концентрационном лагере. Федор Князев знал, что так будет. Народная армия вывела на юг всех, кого только смогла, матерей, жен, детей ваших, и мы не пустим врага на юг, их хваленая бронетехника туда не проедет. Люди Кривого мрачно молчали. Пока она говорила, они будто невзначай взяли в полукольцо и ее, и охрану. Саша подметила, как побелели костяшки пальцев у Васьки, сжимающего винтовку. «Есть кто с Шацкого, Маршанского или Тамбовского уездов, подходите по одному, списки у меня при себе, хоть и не полные. Скажу вам, где искать ваших родных». Обычно после этих слов многие делали шаг вперед. Саша искала имена их родных в списках вывезенных повстанцами, потом, в списках заложников, которые правительство распространяло по всей губернии. «Не-а», — протянул Кривой, — «не по нашу душу это, с Пензы мы». Саша выругалась про себя. Если б она это знала, могла бы сюда и не ехать на ночь глядя. И ведь должна была знать. «Никого нет с Тамбовщины, ни одного человека, а ты в наши дела не лезь, комиссар», — Кривой шагнул вперед, к ней. «Мы сами промеж себя разберемся, кто откуда». Приказ главкома Антонова по народной армии, — Саша старалась говорить уверенно и ровно. «Ежели кто решит за семью свою себя выдать, тому препятствий не чинить. Сами решайте, верить ли новому порядку. Цену их посулам вы знаете. Саша много видела в эти дни мужчин и женщин, прощавшихся с товарищами и уходивших менять себя на родню. В Тамбове, по донесению разведки, не успевали возводить виселицы и вешали повстанцев прямо на фонарях. «Да без тебя решим, как нам быть и чего делать, комиссар», — Кривой нехорошо усмехнулся. «А вот к тебе у меня вопрос назрел, личного, так сказать, свойства». «Слушаю», — холодно ответила Саша. «Правду бают, что ты сама к белякам переметнуться вздумала, комиссар». Саша опешила. Откуда он знал? Она сама еще не решилась окончательно. Искала другой выход, и не находила. И все же пока не решилась. Оставалось 9 дней до 1 февраля. Фрола и его люди подались вперед. «Отставить!» — прикрикнула на них Саша. «Не влезать! Вон оно чего, братва!» — хохотнул Кривой. «Комиссар, значится, тут приказы раздает, будто право имеет. Ее диармия и вся недолго. А сама-то к былому полюбовнику сбежать удумала. Станет белые булки кушать, пока нас тут отравить будут, что твоих волков». Саша еще раз остановила конвой, теперь яростным взглядом. «Их тут 6 против 5 десятков, не выгорит. А из-за какой надобностью тебе к белякам, комиссар?» Кривой уже откровенно издевался. «У нас туточки мужики сыщутся ничуть не хуже полковника твоего». Саша резко вдохнула и собралась. «С ними, как с волками», — учил Антонов. «Надо просто знать, что вожак тут ты. В глаза мне смотри», — твердо, с усмешкой даже сказала Кривому. «Ежели не боишься, конечно». Он на миг растерялся, она поймала его взгляд, удержала, произнесла совершенно спокойно. «Да, я меняю себя на Князевых», — и добавила неожиданно для себя: «по завету». Черт знает, откуда это у нее всплыло, но на Кривого последние слова подействовали, словно его облили ледяной водой. Он замер, даже отступил на полшага. Кажется, хотел разорвать контакт глаз, но почему-то сразу не смог. «Ты бы это, комиссар, не к ночи-то поминала». Кривой наконец отвел взгляд и посмотрел на своих людей. «Крайнюю землянку освободите им, нехай ночуют. Не боись, комиссар, не тронем вас», — шутковал я. «Веселые мы тут люди». Повернулся и пошел к землянке. Саша оторопело уставилась ему вслед. Его страх напугал ее сильнее, чем он сам. «Да что это, черт возьми, значит, завет? Что они этим словом называют?» — спросила Саша, закончив отчет об объезде частей. «Так, суеверие», — быстро ответил Антонов. «Не бери в голову, комиссар. Здесь штаб разместили в здании церковно-приходской школы, и у главкома в кои-то веки был отдельный кабинет, бывшая учительская. Они сидели за столом вдвоем. Саша грела руки о кружку с горячей водой, чай в штабе весь вышел. «Да объясни мне уже, а то я людей запугиваю, а сама даже не знаю, чем». Антонов потер лицо ладонями. Саша не видела его прежде таким усталым. «Ну, это когда есть обязательства, что ли? Человек о них знает, просто знает, его дело. Бабка вон моя каждый день миску молока относила к одному камню, а нам самим молока не хватало, но никто не вякал. Стать между заветом и завещанным, большую беду накликать. Суеверие, сказал же, то есть любой может сказать, что действует по завету, и никто ему слова поперек не скажет, чтобы он не вытворял, да ядрена шкопать». Антонов досадливо поморщился. «О таком не говорят вовсе. К беде, если б Кривой подумал, что ты шутки шутишь, насмехаешься над темным народцем, порешил бы на месте. Но про тебя слухи гуляют всякие, и с хлыстами ты водишься. Вот Сенька и не стал связываться, от греха подальше. Прав был Фрол, зря ты к нему поехала вообще. Могло до беды дойти. Обошлось, и ладно. Они уже выдвинулись, куда им приказано. Даже эти смекают, что народной армии держаться надо, а не то сгинут не за грош. А тут хоть толпой врагу зададим жару напоследок». «Напоследок», — тупо повторила Саша. Вошла Наташа с пузырем самогона, плошкой кислой капусты и осьмушкой ржаного каравая, обернутой в рушник. Саша обнялась с ней, живот явственно проступал под кацавейкой. Антонов ласково улыбнулся жене и отослал ее жестом. Разлил самогон по стаканам. «За Федора Князева». Выпили, не чокаясь. Саша давно уже приноровилась пить в меру. «Хороший Князев размен произвел», — сказал Антонов. «Кирилл Михайлович как раз вчера сводку закончил. Выходит, мы противника изрядно обескровили. Людей теперь нехватка у них, а без людей вся хваленая французская техника ни черта не стоит. Но и у нас народа мало осталось, а с заложниками этими на родню себя уже почти 2 сотни человек обменяли. Вечная память. Другие еще ищут свои семьи, А мы сами не всегда знаем, кого вывезли, кого не успели, черт ногу сломит в этих списках. Михалыч твой порядок наводит, ночами не спит. Что теперь станем делать? Да почитаешь протоколы потом. Если коротко, отступаем на юг и зачинаем, как Михалыч это назвал, рельсовую войну. Мешаем им перевозить грузы всячески. Треплем как можем, не позволяем рассредоточить силы и перейти в наступление. Бог даст, до весны продержимся, покуда дороги не высохнут. Прокормить бы только эту прорву, а там и сев, вот только кому сеять, где, да и останется ли зерно. Слушай, а ты всерьез решила уйти, комиссар, а то кривому доложилось прежде, чем мне, я ж тут без тебя как без рук буду. Да, Саня, Саша опрокинула в себя вторую рюмку, заживала хлебом, слово я командиру дала, все одно к одному складывается, сам понимаешь, нету у нас тут будущего, от железки и, значит, поставок нас отрезали. Другие очаги революции даже и в худшем положении, чем мы. Помощи ждать неоткуда, это от нас ждут помощи, а мы тут связаны теперь. Князев купил нам время, быть может, до весны, а там бронетехника двинется на наши деревни. Небольшие банды могут годами по лесам прятаться, но народную армию сохранить уже не удастся. Антонов разлил самогон. Но вот, положим, ты сдашься. Здесь тебя, верно, казнить не станут, отвезут сперва в Москву. На что ты рассчитываешь там? Не знаю, Саня. А ты на что рассчитываешь тут? Не знаю, Саша. Выпили снова не чокаясь. Короткий зимний день сменился серыми сумерками. Антонов зажег свечу, тени легли на его лицо. Так они и сидели, тяжело облокотившись о стол, два измотанных человека, которых исторический процесс определил на роль последней надежды революции. Саша набила самокрутку плохо слушающимися от усталости пальцами. Табака оставалось чуть. Знаешь, когда я вела полк на Тамбовщину, мне тоже говорили, на что ты только рассчитываешь, дура. Антонов дискрасной армией воюет и комиссаров вешает. Ну я понадеялась на авось, идти всяко некуда больше было, теперь тоже идти некуда. Вы без меня управитесь не хуже, чем со мной, а там если кто и сможет зацепиться и сделать для нас хоть что-то, то только я. Будешь полковника своего соблазнять, ты прости, Саша, баба ты справная. Спору нет, но соблазнительница из тебя, как из земли пуля. Думаешь, я не понимаю? Саша закрыла лицо руками. Ты не представляешь, как меня с души воротит, что я вот так ухожу, и муж знает, к кому, и все знают. Налей еще, Саня, тошнехонько. У ОКТ приказ живой меня брать, а на кой ляд? Может, под протокол сразу пустит, и как знать, сдюжу ли, смогу ли соврать, да и чего врать-то? А может, не остыл ко мне Андрей Щербатов? Завет, что бы оно ни значило, на кривой козе не объедешь. Это по-другому, но даже и хуже. Да будет сопли размазывать, комиссар. Антонов положил ей руку на плечо. Детей Князева вытащишь, а там, бог не выдаст, свинья не съест. Ты главного не забывай, Саня, все же ее повело от самогона. Когда если мы все же победим, вдруг хоть один из нас в живых останется, паче чаяния надо не потерять то, ради чего это все мы делаем, за что товарищи наши погибли. Ты про власть советов, припомнил Антонов, да, избираем их равным и прямым, безо всяких цензов, голосованием советов, и чтоб власть действительно принадлежала им, а не какой-нибудь политической партии, не очередной сраной элите, всем, фабрики и земля принадлежат тем, кто работает на них, а власть всем, безо всяких условий, чтоб народ не был отчужден от власти, никогда в истории такого не было, Саня, а у нас должно быть. Иначе зачем это все? Глава 9. Комиссар Объединенной Народной Армии Александр Гинзбург. Январь 1920 года. А вот в Большую войну, когда Князев еще ротой командовал, добыл наш интендант под Рождество нам цельного хряка, здоровенного такого, матерого. А в наряде по кухне как раз городские стояли, интеллигенты мобилизованные. Кто ж знал, что допреж они мясо только в овощах и видали. Интиухари свина сперва из клети выпустили, а после стали гонять по всей кухне, кто со штыком, кто с ножом, кто с топором, какой там, хряк-то половче их оказался, друг друга чуть не поувечили, дурачье, а хряк выскочил через двери на плац, а там учения как раз шли, так он самому Князеву в ноги кинулся, сидящие у костра нестройно засмеялись, уговор был, сегодня дурное не вспоминать и не грустить, само то, что удалось развести огонь и спокойно посидеть возле него несколько часов, было редким, удивительным везением, а у кого-то еще нашлась бутылка не самогона даже, а настоящей казенной водки в вещмешке, Чудо. Так стоило ли портить эту ночь жалобами на судьбу? Князев оборачивается и видит, что в ногах у него визжащий свин, а прямо на него несутся три здоровенных лба, расхристанные, с ножами и топором, продолжал ободренный рассказчик. Он и как на них зари, в четыре этажа завернул, твою дивизию. А свин, не будь дурак, чуть не спасся, уже до постов добежал, караульные его из винтовок расстреляли, что твои охотники. Умники потом до конца наряда свинец из мяса выковыривали. Январь, длинный месяц, благословленный 31 днем, неумолимо подходил к концу. Отступление, беженцы, мороз, голод, волки, тысячи раненых, из которых выжили сотни, потери в боях и вне боев, люди уходили, чтоб обменять себя на родных. Собранное было в единый кулак народная армия снова начала расползаться. Огромных усилий стоило сохранить установленный Князевым порядок, не допустить деградации армии до сборища бандитских шаек. Вернее, замедлить эту деградацию, насколько это в человеческих силах. Страшным и кровавым выдался январь, и все же это был счастливый для Саши январь, последний, она знала, счастливый месяц ее жизни. Муж был рядом, и многих друзей удалось повидать напоследок. И вот дни эти подходили к концу. Что показаться в Москве до 1 февраля, выехать в Моршанск следовало завтра на рассвете. Последнюю ночь с товарищами, которых она больше никогда не увидит, Саша не хотела тратить на пустые сожаления. «Да чего там свин?» – вступил следующий рассказчик. «А вот я служил с Князевым, еще когда он взводом только командовал. Как-то входит он к нам в казарму, а там бутылка обошла круг. Каждому досталось по глотку, но усталым истощенным людям этого хватило, чтоб слегка захмелеть. Саша теснее прижалась к сидящему рядом мужу. Эх, а я с Федором здесь уже знакомство свел, на Тамбовщине», – вступил еще один рассказчик. «Сперва наши косо на него смотрели, чего это, мол, пришлый да нами командовать станет. Но как повидали его в деле, поняли, что он дело свое крепко знает и слов на ветер не бросает». Испачканную кровью Князева листовку с фотографией детей Саша носила возле сердца, вместе с фотопленкой, запечатлевшей мертвое, с зияющими ранами тело. Саша засмеялась вместе со всеми над очередной историей, которую, если на чистоту, не слушала. То ли из-за выпитой на голодный желудок водки, то ли просто с устатка Саша видела сейчас в мареве костра мертвых вперемешку с живыми. Ванька, грустно улыбнувшись, подбросил веток в огонь и принялся черкать карандашом в тетрадке. Любую свободную минуту он посвящал алгебре. Прохор деловито возился с солдатским котелком, заваривая, по своему обыкновению, что-то необыкновенное. Раскатистый смех Князева вторил общему хохоту. Донченко смотрел укоризненно, скрестив руки на груди. Бездумных развлечений он никогда не одобрял, считал пустой тратой времени. Тонкие пальцы Юдифи сжимали винтовку. Саша зачерпнула горсть чистого снега и протерла усталые глаза. Зрение падало давно, но видеть то, чего нет, такого с ней прежде не бывало. Ликса с Аглаей подошли проститься. Саша обняла их обоих разом, благо теперь они и были наконец вместе. «Вытащи детей командира, Сашка». «Ты слово дала», — сказал Ликса. «Сделаю, что смогу», — улыбнулась Саша. Теперь, когда сомнения остались в прошлом, на душе у нее было легко. «Или погибну, пытаясь что-то сделать. Ты сам тут смотри, мне революционную бдительность не теряй, Алексей Платоныч, и береги себя. Помрешь, выговор объявлю по партийной линии. Не уверена, что я правильно поступаю, позволяя тебе уйти к ним», — хмуро сказала Аглая. «Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Мы не вправе пренебрегать никакими возможностями. У этой мрази, у нового порядка, земля под ногами горит. Возможно, они попытаются затеять с нами переговоры, может, и через тебя. Вот только сумеешь ли ты найти их уязвимое место и нанести удар? Ты ведь слабая, комиссар. Хватит ли тебе ни ума даже, духа? Вот и узнаем», — Саша пожала плечами. «Так уж вышло, нет у тебя другого комиссара. Может, раскаешься потом, что не расстреляла меня сейчас, но я постараюсь тебя не подвести. Ты сама-то, Гланя». Саша заколебалась. Сказать ей, чтоб была добрее к Ликсе, чтоб пожалела отца, чтоб в другой раз не рвала рельсы под поездом с ранеными, нет смысла, да и не надо этого говорить. «Ты не забывай, Гланя, что война ведь закончится когда-нибудь, даже если не для нас, она обязательно закончится». За полночь все наконец разошлись. Саша осталась вдвоем с мужем. Они венчались в крохотной промерзшей церквушке. Попик артачился, говорил что-то про необходимость подготовки к обряду. Белоусов придержал готовую нагрубить Сашу за рукав и вежливо объяснил, что речь идет о чрезвычайных обстоятельствах. Дальше пререкаться с вооруженными людьми поп не стал, со вздохом набросил ризу прямо поверх тулупа. Венчались в холоде, без певчих, свидетелей и венцов, сокращенная до предела служба не заняла и получаса. Саша в Бога не верила, но хотела, чтоб ее муж знал, где бы она ни оказалась и через что бы ей не пришлось пройти, даже если они не встретятся никогда больше, она навсегда останется его женой. Обряд же, вопреки ожиданиям, не вызвал отторжения. Слышать имена героев Торы было словно получить весточку от старых знакомых. Правда вот, с первой официальной брачной ночью не сложилось, пришлось сразу после венчания ехать по отрядам. Полгода прошло с тех пор, как они назвали друг друга мужем и женой, но вместе им довелось провести ничтожную долю этого срока. Оба работали сутками напролет и постоянно бывали в разъездах. Теперь 6 часов оставалось до рассвета, который разлучит их. Они уже сговорились, что провожать ее муж не станет. Последнее подобие порядка здесь держалось на нем, он попросту не имел права покидать штаб по личным надобностям. Да и к чему затягивать прощание, душу только зря травить. Белоусов крепче прижал жену к себе. Сырая ветка треснула в костре, пучок искр взмыл в небо и без следа растаял. «Но ведь мы все равно однажды расстались бы навсегда», — Саша ответила вслух на то, о чем думали они оба. «Человечество когда-нибудь победит и саму смерть, но сперва нужно выстроить общество, в котором будет цениться жизнь. Едва ли мы бы застали это время хоть даже и глубокими стариками. Как знать, может быть, страх перед вечной разлукой свел бы нас с ума или отдалил друг от друга. Вдруг не так уж страшно, что мы расстаемся теперь, пока достаточно сильны для того, чтоб это вынести. Полагаю, радость моя, это было бы легче, потому что я успел бы тебе надоесть». Белоусов встал, чтобы подбросить поленья в костер. «Я осел бы на скучной бумажной работе в каком-нибудь окружном штабе. Некрасиво старел бы, был бы всем на свете недоволен и постоянно ворчал. А тебя ждала бы блистательная карьера. Ума не приложу, зачем тебе был бы нужен старый брюзга?» «Да полно», — Саша засмеялась. «К стенке меня бы поставили за мои художества. Но, быть может, не сразу. Может, у нас еще были бы дети». Он снова сел рядом. Они немного помолчали, глядя в огонь. Рядом с мужем Саша никогда ничего не боялась, потому не могла сейчас бояться и скорой разлуки. «Мы бы так замечательно жили с тобой после войны», — сказала Саша. «Я бы выучилась готовить тебе ужины и утюжить твою одежду. По вечерам ты читал бы газеты, а я вязала бы. Да, я стала бы вязать тебе носки и пуловеры. Они выходили бы безобразными, но ты носил бы их, лишь бы меня не обидеть. Но главное, я родила бы детей, а ты бы вырастил их так, чтоб они не повторили моих ошибок, чтобы они перестали бесконечно воспроизводить гражданскую войну. Чтоб закончить эту войну, недостаточно прекратить боевые действия», — сказал Белоусов. «Само общество придется пересобрать на новых основаниях. Да, и ловушка здесь в том, что те, кто воевал, на это не способны. Знаешь, человек, убивший однажды, уже не будет прежним. Это грань, которую ты переходишь и меняешься необратимо. Но вдруг все же мы так сможем устроить, что нашим детям этой грани переступить не придется, и они уже смогут создать все новые». Саша обняла мужа, прижалась к нему как могла крепко, хотя костер пылал жарко, да и ночь вовсе не была морозной. «Я бесконечно благодарна тебе, родной, за то, что ты не сказал мне ни слова упрека. Представляю, чего это тебе стоит. Ты выходишь одна против целого мира. Разве я могу допустить, чтоб тебе пришлось идти еще и против меня? Разве в этом мой долг?» Они еще немного помолчали. Так много надо было сказать, но нет, ничего не надо было говорить. «У нас есть еще время», — сказал Белоусов. «Товарищи уступили нам коморку за печью. Это был царский дар, в такой-то тесноте. Я приду через 5 минут, жди». По пути от отхожего места Саша почти споткнулась о солдатика, отрывавшего полосу от книжной страницы, и накинулась на него. «Что творишь, олух, это ведь книга». «Так Библия же, товарищ комиссар», — оправдывался солдатик. «Поповские бредни. Раз Библия, то и черт с ней. Оторви тогда и мне немного». Табака оставалось равнёхонько на одну самокрутку. Хоть, отойдя от костра, Саша сразу успела подмерзнуть, а все же курить в избе, где и так дышать было нечем, не стало. Кроме того, там пришлось бы делиться, а она умирала без курева. Солдатик с видимым облегчением вручил Саше обрывок страницы и растаял в темноте. Саша сняла рукавицы и достала кисет, чтоб не просыпать ни крошки драгоценного табака, поднесла бумагу к самым глазам и различила текст. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть», запрокинула голову к низкому небу и длинно, грязно, яростно выругалась. Со своим конвоем Саша рассталась днем 30 января за 7 верст до Моршанска. Дотуда шли лесными тропами, а дальше начиналась открытая населенная местность. Здесь уже можно не бояться волков, а что до людей. Саше не полагалось теперь бояться и людей. В январе 31 день, а сдаться ей приказали до 1 февраля. Она могла бы еще несколько часов провести со своими, что-то сделать для них. Но Саша заложила день на непредвиденные происшествия в пути, или на то, что телеграфной связи с Москвой почему-то вдруг не будет. Возможно, то, что она делала, было глупо, но опоздать будет еще глупее. Если не нужно спешить, дорога сплошь и рядом обходится без происшествий. Обошлось и на этот раз. Прощаясь, Саша отдала фролу Маузер и патроны, а заодно все личные вещи, которые еще могли пригодиться кому-нибудь. Нож, одеяло, миску с ложкой, два коробка сухих спичек. Думала расстаться и с часами, но не смогла. Казалось, если она расстегнет клипсу и снимет их, то рассыплется, будто только подарок Моисея Соломоновича держал ее целой до сих пор. Да полно, убеждала себя Саша, ну к чему им тут в лесах Картье? Пожала руку каждому из своих людей. Без них она не смогла бы выполнять работу комиссара, мотаясь по всей губернии, если б не подстрелили белые, то сожрали бы волки, или сама бы в лесу окочурилась, не умея ни палатку поставить, ни костер в снегу развести. Благодаря конвою ей не приходилось беспокоиться о еде и ночлеге, да и доброй шуткой они всегда были готовы ее поддержать. Но вот пришло время расстаться с ними и ехать дальше с неприкрытой спиной. Саша ожидала, что ее задержат еще на подъезде к городу, но этого не произошло, ни один разъезд ей не встретился. Спешилась там, где тракт перешел в улицу. Потрепала верного Робеспьера за ухом, развернула мордой в сторону дома стрелочника и ударила по крупу ладонью. Авось умное животное найдет дорогу к хорошо знакомой конюшне. Лучше уж пусть на нем ездят честные контрабандисты, чем АГПшники. Свободно пройти через город Саша не рассчитывала, от нее за версту разило лесом и партизанщиной. Некогда элегантная одежда, купленная по настоянию Вершинина, выглядела жалко. Подол юбки амазонки выпачкан золой и бог знает чем еще. Пальто прожжено в нескольких местах. Армейские сапоги разительно не вязались с костюмом, но надевать туфли по морозу она не стала. Лицо обветрено, губы потрескались. Однако изможденные люди в некогда добротной, а теперь плачевного вида одежде никого на улицах Моршанска не удивляли. Город кишел беженцами, ближе к центру через них приходилось проталкиваться. Улицы, забитые груженными скарбом телегами и повозками, узлы и чемоданы, громоздящиеся прямо на мостовой. Костры, скот вперемешку с людьми, ругань, детский плач. Даже на морозе в нос шибало нечистотами. А ведь совсем недавно это был тихий чистенький городок. Повсюду Саша встречал одетых кое-как, едва ли не в одеяло замотанных людей с потерянным взглядом. На их фоне она не привлекала внимания, тем более что сумерки понемногу сгущались. Лишь один из патрульных в самом центре города задержал на ней взгляд. «Вы не подскажете, как пройти в ОКП?» Мило улыбнулась ему Саша, хотя расположение уездного отделения прекрасно знала. «Прямо и направо», — буркнул патрульный и отвернулся. «Неудивительно, что люди бросают все и бегут из проклятой губернии. В Рижске от газа пострадало около полусотни человек, и слухи ходили самые чудовищные. ОКП зверствовала, сгоняя в концлагеря причастных и непричастных к восстанию, по одному только подозрению или доносу. Неправительственные войска, ни повстанцы обывателя не щадили в эти дни. Тамбовщина перестала быть местом для жизни. Саша шла по центральной улице, мимо неработающих газовых фонарей и закрытых магазинов. У некоторых были заколочены ставни, у одного – выбиты рамы и выломана дверь. Только окна недавно еще благопристойного трактира сияли, внутри бренчала расстроенная физгармония, визгливо смеялись женщины. Вывалившийся из дверей пьяный гуляка протянул было к Саше руки, но, напоровшись на ее взгляд, стушевался и перешел на другую сторону улицы. Возле порога здания ОКП Саша замерла, усмиряя дыхание. Здесь и сейчас ее план казался особенно наивным и глупым. Почему она позволила сектантам заморочить себе голову? Ну какую власть при новом порядке она может получить? В лучшем случае ее допросят под протоколом и она выдаст какой-то из вариантов заготовленной дезинформации. Это если ее защитный круг вообще сработает. А после в любом случае превратится в безвольного болванчика. Куда вероятнее, ее пристрелят или забьют до смерти прямо здесь. Вот так просто. И никого она не спасет, да есть ли вообще кого и от чего спасать? Саша глянула на часы. Рабочий день здесь заканчивался через полчаса. При начальстве есть хоть какие-то шансы, что выслушают и телеграфируют в Москву. Дежурным проще пристрелить ее по-быстрому, без лишних хлопот решив вопрос. Саша зажмурилась и потянула на себя тяжелую дверь. Глава 10. Комиссар Объединенной Народной Армии Александр Гинзбург. Январь 1920 года. Молодой лопоухий дежурный в обшарпанной приемной разбирал какие-то бумаги. Он опирался на школьную парту со следами чернил. Из-под правого локтя выглядывал кусок вырезанной перочинным ножиком надписи «Тька, дурак». Едва глянув на Сашу, парень устало протянул. «Дамочка, ежели вам продлить разрешение на торговлю, то это не сюда, это в управу». «Да нет, вы знаете, я по другому вопросу», — ответила Саша, заправляя волосы за ухо. «Мне было приказано явиться в отделение ОКП, в любое, но так уж вышло, что ваше оказалось ближе всех. Я, комиссар Объединенной Народной Армии Александр Гинзбург». Дежурный тяжко вздохнул, с сомнением взглянул на Сашу и быстро, на наручные часы. Саша понимала его. «Всякое дерьмо вечно происходит под конец смены. Сейчас доложу, обождите», — мрачно сказал он и скрылся за дверью, ведущей в недра здания. Саша досчитала про себя до 20, когда из-за двери выскочили двое людей в черной ГПшной форме, заломили ей руки за спину, втащили внутрь, провели по темному холодному коридору и втолкнули в кабинет. «Баба вот, ваше благородие», — говорит, мол, сама это, как ее комиссар Гинзбург. «Да неужто?» Грузный человек саркастически вскинул лохматые седые брови. В его сомнениях был резон. Городских сумасшедших в эти смутные времена хватало. Саша, когда работала в ЧК, сама сталкивалась с нелепыми, самоубийственными почти случаями самооговора. Мало было входить в дюжину главных врагов нового порядка, надо еще доказывать, что она, действительно она. «У вас тут что, даже словесных портретов особо опасных преступников нет?» Саша мотнула головой, отбрасывая упавшие на лицо волосы. «Стоит ли удивляться, что революция побеждает по всей губернии? Вы ведь Филиппов?» Описания руководителей уездных отделений ОКП в Народной армии были, разведка работала исправно. Саша угадала. Филиппов, а это очевидно был он, подобрался и приказал обыскать. «У меня при себе фотографическая пленка», быстро сказала Саша, пока с нее снимали пальто. «Упаси бог, вы ее засветите. Там сведения для полковника Щербатова. Зачем ты явилась, комиссар? Чего тебе нужно?» Тяжело глядя на Сашу, спросил начальник уездного ОКП. «Танк, похоже, убедил его, городские сумасшедшие не носят Картье». Часы и замотанная в плотную ткань фотопленка исчезли в ящике стола. На что она только надеялась? Да на что она вообще надеется? «Тебе к чему знать?» Саша тоже перешла на «ты». Приказ был из Москвы. Вот пусть Москва и разбирается. АГПшник, который держал ее, вывернул ей руку так, что Саша выгнулась и судорожно вздохнула, стиснув зубы. «Отставить», — мрачно сказал Филиппов. Видимо, припоминал сейчас слухи, будто бы комиссар Народной армии как-то связана с ОКП. «Без крайней необходимости не трогать, запереть в теплую и глаз не спускать. Ее не били, опасались даже лишний раз прикоснуться. Зато снова обыскали, а час спустя принесли одежду и велели переодеться. Зная, что здесь ее пока не тронут, она раздевалась перед ними спокойно и без спешки, только губы кривила презрительно. Она понимала их. Инстинкт соскорей буквально кричал, что комиссар несет в себе смертельную угрозу. АГПшники, верно, ищут сейчас за подкладкой ее одежды порох или яд. Саша усмехнулась. В ней ведь действительно была бомба, но найти ее не под силу не то что следователю, но даже и прозектору. Их страх немного успокаивал ее. Одежду выдали женскую, ношеную, но добротную и чистую, почти угадав с размером. Хорошо, кровь отстирали. В ЧК одежду расстрелянных хранили как есть, накормили от души. Выглядела Саша изможденной, а им менее всего хотелось, чтоб она расхворалась, пока находится под их надзором. Принесли полную миску жареной картошки, с луком, на сале. Едва ли таким образом ее пытались оскорбить. В прежней жизни Саша действительно избегала есть свинину, по привитому в детстве убеждению полагая ее скверной пищей. Но годы войны приучили, как говаривал Князев, не перебирать харчами. К полуночи суета утихла. У решетки Сашиной камеры остался всего один АГПшник, лопоухий дежурный, который давеча встретил ее у входа. Он держался почти дружелюбно. Принес стакан теплого сладкого чая, а после угостил папиросы из мятой пачки. «Это же твои личные папиросы, солдат», — сказала Саша, затягиваясь. «Кури, комиссар, не последний чай, для тебя не жалко. С чего вдруг такая щедрость? Да я ж не своей волей-то в окп служу», — сказал паренек, кося глазами в сторону. «Ни в жизнь не пошел бы в охранцы, ежели б семью прокормить мог другим манером. У нас как чуть не половину земли изъяли, так с хлеба на квас перебиваемся. Голодаем, а долг-то растет. Хорошо, меня в окт приняли, как воевавшего да грамотного. А там вот и выслужиться довелось. Ты не думай, комиссар, я не по восстанию работал, мы все больше по уголовным. Убивца вон взяли одного, а после меня и перевели на уезд. И не рад я с братьями-бедняками воевать, а все ж своя рубашка ближе к телу. Понимаю», — кивнула Саша и взяла еще одну папиросу из щедро раскрытой пачки. «Но ты-то не из таковских, комиссар. Есть ведь у тебя задумка какая против бар, а? Чем-то же ты им насолить думаешь? Затем, небось, издалась, видишь ли, солдат. Я тут не так, чтоб с инспекцией. Но вот почему сейчас позоритесь вы, а стыдно мне. Мы вот в чеке так топорно не работали. Ну нельзя же настолько топорно работать, ты уж прости. Да сам знаю». Уши солдатика густо покраснели. «Жидкое оправдание, но я не особо-то и старался тебя разговорить. Не веришь мне, и правильно. Нича верить таким, как я, и удушкам. Победила бы народная власть, к стенке бы меня поставила. Так, мож, и за дело. Я ведь правду сейчас сказал, про земельный налог-то и семью свою. Так что мне не говори ничего. А все ж свечку я в субботу поставлю, перед семистрельной иконой. Пусть Богородица тебе поможет, чего бы ты там ни задумала. Потому как все что угодно получше этого нового, мать его, порядка будет. Ты папиросу-то возьми еще, комиссар, когда теперь покурить доведется? Спички, уж прости, нельзя тебе оставить, из рук разве могу огня дать?» Наконец и он ушел, и Саша задремала было, но ее тут же подняли к ночному поезду. Сапоги и шинель выдали новенькие, казенные, на пару размеров больше, чем нужно, но терпимо. Неужто боялись, что в ее пальто и обуви спрятано что-то, чего они так и не смогли найти? Руки сковали американскими наручниками перлис. Саша прежде про такие только слышала. Петрочками так и не снабдили, несмотря на многочисленные запросы. Пока собирался конвой, Саша изучала механизм замка. Он позволял браслетам легко застегиваться и затягиваться, но не пускал дужку обратно. Защитный штифт на ребре замка блокировал движение храповика и предотвращал самопроизвольное затягивание на руке. Намного более легкая, надежная и гуманная конструкция, чем все, что Саша видела до сих пор. Она давно мечтала посмотреть на перлисы, хотя, конечно, не при таких обстоятельствах. «Вы взяли фотографическую пленку, которую я привезла?» — спросила Саша у начальника конвоя. Тот насупился. «Перед тобой я не отчитываюсь, комиссар, однако бить ее, чтобы поставить на место, не стал». Уже на дальних подступах к вокзалу началось столпотворение. Несмотря на поздний час и мороз, здесь собрались сотни, может, даже тысячи человек. Всюду громоздились вещи, плакали дети. Саша заметила несколько костров прямо на улице. Перед взводом окт толпа расступалась, но чем ближе к вокзалу, тем медленнее и неохотнее. Идущий впереди конвоир выругался и сделал широкий шаг. Саша чуть не споткнулась о замерзший труп. Вокруг вокзала было выставлено двойное оцепление, регулярная армия, не АГПшники. «Хорошо», — подумала Саша, — «что они сейчас здесь, а не у нас в лесах». Внутрь кольца пропускали только пассажиров с билетами, и то, видимо, не всех. До Саши долетали отголоски скандалов. Однако и оцепление не могло сдержать всех. Пролезло достаточно людей, чтобы через перрон пришлось проталкиваться. Пассажиры буквально брали штурмом вагоны московского поезда. Неужто придется ехать сутки в эдакой тесноте? Но конвой уверенно двинулся к голове состава, в синий вагон первого класса. Саша краем глаза заметила негодующего мужчину и растерянную даму, выходящих из поезда под присмотром проводника. Забавно. Комиссар поедет на господских местах, а господа останутся мерзнуть на вокзале.